Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». До тех пор, пока у человека сохраняется малейшая привязанность к этому материальному миру, он вынужден оставаться здесь. Кришна очень строг. Он не допускает в свое окружение тех, у кого остался даже намек на материалистические представления о жизни. Бхакти должна быть полностью свободна от материального осквернения. Не стоит думать, я очень образован, я выясню природу абсолютной истины с помощью умозрительных рассуждений. Это вздор. Можно размышлять до бесконечности и никогда не обнаружить начало всех начал. В Брахма-самхите говорится, можно размышлять об абсолютной истине миллионы и миллионы лет и все же не открыть ее. Можно и дальше гнить в этом материальном мире и продолжать размышлять, но этот путь никуда не приведет. Истинный путь – это путь бхакти-йоги. Господь Чайтанья говорит, что в преданном служении Кришне высшее совершенство жизни, и в сравнении с ним все остальное, чего ждут люди в этом материальном мире, подобно морской пене. Как правило, люди становятся религиозными, потому что хотят получить за это вознаграждение. Они говорят, я индус, я христианин, я иудей, я мусульманин, я то, я сё, и потому не могу сменить мою религию, я не могу признать Кришну. Это называется религиозностью, дхармой. С таким материалистическим сектантским представлением о религии они будут гнить в этом материальном мире, цепляясь за свои ритуалы и верования. Они полагают, что, следуя принципам своей религии, добьются материального благополучия. Конечно, если человек придерживается каких-то религиозных убеждений, ему будут даны все материальные удобства. Почему люди стремятся к этому материальному благополучию? Ради удовлетворения своих чувств. Они думают, у меня будет очень хорошая жена, у меня будут очень хорошие дети, я займу хорошую должность, я стану президентом, я стану премьер-министром. Все это чувственные наслаждения. И когда человек разочаровывается и убеждается в том, что ни богатство, ни президентский пост не могут сделать его счастливым, когда он выжил все, что можно из секса, когда он разочаровывается, тогда или начинает принимать ЛСД, или пытается слиться с пустотой. Но этот вздор не может принести ему счастья. Секрет счастья в другом. Нужно приблизиться к Кришне, иначе это закончится помрачением сознания от наркотиков и блужданием в безличных концепциях философии пустоты. Люди разочарованы. Это разочарование неизбежно, если они не живут подлинной духовной жизнью, так как по своей природе человек духовен. Как можно быть счастливым без Кришны? Допустим, человек брошен в океан. Может ли он быть там счастлив? Это не для нас. Он может быть очень хорошим пловцом, но долго ли сможет продержаться на воде? В конце концов, он выбьется из сил и утонет. Так и мы. По своей природе мы духовны. Так неужели мы можем быть счастливы в этом материальном мире? Это невозможно. Но люди пытаются остаться здесь и принимают различные временные меры, чтобы выжить. Такое латание дыр нельзя назвать счастьем. Если человек действительно хочет стать счастливым, то единственный путь к достижению этого – развить в себе любовь к Богу. Пока человек не полюбит Кришну, пока он будет продолжать любить кошек, собак, страну, нацию, общество и не сосредоточит свою любовь на Кришне, о счастье не может быть и речи. В этой связи Рупа Госвами приводит очень хороший пример. Есть много наркотиков, которые погружают человека в грезы или галлюцинации. Но Рупа Госвами говорит, что пока человек не попробовал самого сильного наркотика, любви к Богу, Кришна премы, он неизбежно увлечется либо медитацией, либо безличным манизмом, либо чем-нибудь подобным. Чайтанья Махапрабху объясняет, что чистую любовь к Кришне может обрести только тот, кто занят преданным служением, то есть развивает в себе сознание Кришны. Человек должен заниматься только служением Кришне. Высшая стадия совершенства беспримесной преданности – избавиться от всех материальных желаний, склонностей к спекулятивным размышлениям и кармической деятельности. Основной принцип беспримесной преданности заключается в том, что у человека не должно остаться никаких желаний, кроме одного – стать полностью сознающим Кришну. Даже если человек знает, что все другие формы Бога тоже Кришна, ему не следует поклоняться никакой иной форме. Он должен сосредоточиться на форме Кришны. У Кришны много форм, но человек должен поклоняться только образу Кришны с флейтой в руках, как у Мурти Радха Кришны. Просто сосредоточьтесь на этом образе, и вы забудете обо всех своих спекулятивных рассуждениях и кармической деятельности. Человек должен практиковать сознание Кришны позитивным образом, то есть заниматься таким служением, которое удовлетворяет Кришну. Сознание Кришны невозможно достичь, выдумывая собственные пути. Мне может казаться, что я делаю что-то в сознании Кришны, но кто санкционировал это? К примеру, в Бхагавадгите Арджуна по некоторым нравственным соображениям колебался, сражаться ему или нет. Но он рассматривал ситуацию с точки зрения кармической деятельности, плоды которой причиняют человеку страдания или доставляют наслаждение. Он думал, что если убьет членов своей семьи, то навлечет на себя много бед. Однако Кришна не одобрил такой вывод. Закон действия и противодействия в материальном мире называется законом кармы. Но преданное служение не подвластно ему. Беспримесная любовь должна быть свободна от малейшей примеси кармической деятельности, спекулятивных рассуждений и материальных желаний. Такое беспримесное преданное служение должно быть позитивно сосредоточено на Кришне. Позитивно означает, что оно должно быть согласовано с желанием Кришны. Кришна хотел, чтобы произошла битва на Курукшетре, и, по сути дела, он сам устроил все это. Арджуне было сказано: «Можешь думать как угодно, Но даже если ты не станешь сражаться, можешь не сомневаться. Никто из собравшихся здесь воинов не вернется домой, ибо все это устроил я. Все они будут убиты здесь. Это предрешено. Никто не в силах изменить волю Бога. Кришна обладает двумя качествами. Он может защитить, но может и убить. Если он хочет кого-либо убить, то нет в мире силы, способной защитить этого человека. Если он кого-то защищает, то нет в мире силы, способной его убить. Воля Кришны – высшая инстанция. Поэтому нужно, чтобы наши желания соответствовали желаниям Кришны. Никто не может изменить желание Кришны, чего бы он ни пожелал, потому что он – Верховный Господь. Следовательно, наш долг – согласовывать свои поступки с желаниями Кришны, а не выдумывать какой-то свой путь, а потом объявлять: «Я делаю это в сознании Кришны». Мы должны стараться выяснить, действительно ли Кришна хочет этого. Такое авторитетное знание дает представитель Кришны. В своих молитвах мы ежедневно прославляем духовного учителя. Если духовный учитель доволен, то и Бог будет доволен. А если человек вызывает недовольство духовного учителя, то для него будут закрыты все возможности удовлетворить Бога. Поэтому, насколько возможно, нужно стараться выполнять указания своего духовного учителя. Это даст человеку возможность прогрессировать. В этом смысл позитивной практики сознания Кришны. В преклонном возрасте я приехал в Америку и стараюсь учить сознанию Кришны, потому что мой духовный учитель велел мне делать это. Это мой долг. Я не знаю, что меня ждет, успех или неудача, это не имеет значения. Я выполню свой долг, если смогу передать вам то, что слышал от своего духовного учителя. Это называется позитивной практикой сознания Кришны. По-настоящему серьезным людям следует через представителя Кришны узнать волю Кришны и сделать ее исполнение целью своего существования. Тому, кто придерживается этого принципа, прогресс гарантирован. Так утверждал Чайтанья Махапрабху. И мой духовный учитель часто говорил: «Духовный учитель – это прозрачная среда». Например, через эти прозрачные очки я очень хорошо вижу буквы в этой книге. А без них я не увижу ничего, так как мои глаза несовершенны. По аналогии с этим, все наши чувства несовершенны. Мы не можем видеть Бога этими глазами. Мы не можем слышать Хари Кришна этими ушами. Мы не можем ничего сделать без посредничества духовного учителя. Несовершенный глаз не может видеть без очков. Так же и человек способен увидеть Верховного Господа только через прозрачную среду духовного учителя. Прозрачная означает, что среда должна быть ничем не загрязнена. Если она прозрачна, через нее можно видеть. В беспримесной любви к Богу мы должны занять деятельностью свои чувства, все чувства. Это значит, что секс также должен использоваться в сознании Кришны. Представление о Боге как об отце или матери не позволяет использовать секс в служении Господу. потому что с отцом или матерью не может быть сексуальных отношений. Однако представление о Боге как о возлюбленном подразумевает и секс. Таким образом, Чайтанья Махапрабху дал самое совершенное знание о наших взаимоотношениях с Верховным Господом. В других религиозных концепциях Бога считают самое большее отцом или матерью. В Индии многие поклоняются богине Кали, полагая, что она является Богом. Разумеется, это не авторитетное мнение, но такое верование есть. Христианство тоже придерживается концепции Бога Отца. Но Чайтанья Махапрабху сообщает нам, что с Господом можно иметь даже сексуальные отношения. Это уникальный вклад Чайтанья Махапрабху. В материальном мире секс считается величайшим наслаждением, хотя здесь он существует только в извращенной форме. Однако никто никогда не представлял себе сексуальные отношения в духовном мире. Нигде в мире нет ни одного примера подобной теологии. То, что Верховный Господь может стать нашим супругом или возлюбленным, было впервые открыто людям Чайтаньей Махапрабху. Это возможно, если поклоняться Радхе и Кришне. Но никто, особенно имперсоналисты, не способен понять Радха-Кришну. Имперсоналисты не знают, даже не могут себе представить, что у Бога есть форма. Но Чайтанья Махапрабху говорит, что у Бога есть не только форма, но и сексуальная жизнь. Это высший вклад Чайтаньи Махапрабху. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самоосознания» слушайте в это время в наших следующих передачах.